Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здравия тебе, Михаил! Здравия всем тем, кто нас видит и слышит. Сегодня какая будет тема нашей беседы, нашей встречи? Ну, давай сегодня поговорим все-таки про имя, про имена. Как они влияют на судьбу, какие бывают, как было и куда все пришло. Ну, раз ты инициатор, давай тогда ты, наверное, начнешь твое видение по тому, что же это вообще такое имя, для чего оно дается, да, вот, наверное, разберем эти моменты, как имена влияют на судьбу, есть ли имена какие-то принадлежащие определенным народам, славянские имена, или там русские, украинские, белорусские, но вот как-то будем касаться тех тем, и у нас, может быть, получится цельное представление о том, что имя очень сильно может влиять, а может быть и не влиять на жизнь человека. Давай сначала свое видение. Ну, мое видение, оно такое, как сказать, сейчас скомпоновано с разных источников, поэтому попробую его вместе сжать, да? В большинстве своем сейчас люди называют им ребенка по принципу, ну, чтобы было какое-то вот такое популярное, известное. Иногда советуют им там бабушки, дедушки, как назвать, иногда там какие-то знакомые, иногда просто интернет, да? Насколько я знаю, раньше вроде бы было немного по-другому. Есть мнение такое, что раньше у ребенка, даже можно сказать, у ребенка до, по-моему, 12, так, может, там 13-14 лет, у него даже не было имени, а было прозвище, под которым его звали. И причем это вроде прозвище даже было там иногда, ну, как сказать, порядковый номер прихода в этот мир, в этой семье, да? Потом уже на определенном возрасте вроде бы подключался к этому делу жрец или ведун, который уже непосредственно давал ребенку имя, связанное с его, ну, как сказать, с его судьбой, чтобы оно ему помогало. Вот по порядку, не мог бы вот это сначала момент, по твоему мнению, осветить, как было раньше? Россия и Русь вообще достаточно обширно. Племен и родов живет и жило на ней достаточно много. И поэтому в разных местах, в разных родах были свои какие-то взгляды на то, как давать имена и когда их давать, и как они должны, эти имена, вообще быть, как они влияют. Ну и были, естественно, какие-то общие представления. К общим представлениям, наверное, следует отнести следующее, что имя, как ты правильно отметил, оно отражает суть жизни человека или усиливает какое-либо из качеств, которое свыше человеку дано. Это первое, это общий порядок, который всегда, во все времена в Руси признавался всеми безоговорочно. А вот что касалось, когда давать имя, какое оно должно быть в виде упрощенной клички, в виде временного имени, общинного имени или имени в миру, более широком имеется в виду, чем просто внутренняя община, может быть, даже военного имени. Вот здесь уже были разночтения из разных источников, это можно понять. Ну, давай, наверное, начнем с того, какие имена широко применялись и как это было связано с варнами. Не буду сейчас уточнять, что такое варна. Кому это интересно, пожалуйста, этим вопросом задайтесь или как-нибудь мы рассмотрим в одной из передач. Так вот, к примеру, если это варна житий, то имена, как правило, давались очень простые. Они были односоставные, и никаких там двух-трех составных, как правило, не было. Если это были уже люди, относящиеся, ну, или человеки, относящиеся к варне веси, то в этом, ну, мастеровых имеется в виду, то в этом случае тогда уже имена могли складываться из двух. Если это были уже более высокого уровня развития человече, то в этом случае тогда там могло быть и двух, даже и трех составляющих имена. Если же это аз уровень, то в этом случае тогда имена настолько были уникальны, что они могли отражать вот только его представление и, вернее, только его суть, и больше никому это имя не давалось вообще. жрецы, относящиеся к этой высокой иварне, они ими выбирали очень и очень досконально, очень-очень точно. И, как правило, это имя спускалось сверху. Не просто вот они так писали, и как потом в лотерее, кто какой вытащит шарик с именем, такое имя будет. Нет, имеется в виду, выбирали из тех, которые приходили им свыше. В именах высоких уровней могли принимать участие несколько жрецов одновременно, поэтому я говорю, что выбирали. В низких варнах, низкие не с точки зрения ругательства, сейчас говорю, а с точки зрения развития душевного, духовного. Те люди, которые еще не прошли определенный круг своих жизней на разных землях или здесь, на этой земле, которые еще не получили какого-то предназначения высокого. Вот это вот я называю низкие варны. Но это не ругательное. Это все лишь навсего уровень становления. Первый класс, второй, третий. И вот первый класс, он там низкий класс по отношению к десятому классу. Не более того. Это не говорит, что он ребенок плохой. Так вот, там все было проще. Как правило, когда рождался ребенок, во многих родах приглашали знающего человека, имеющего компетенцию жреца, волхва. И он получал это имя для этого ребенка. Он просто говорил, что вот я нарекаю его так-то. Наречением имени новорожденного могла заниматься повитуха или старшина общины, или сам отец. Такие случаи тоже хорошо известны. Но для начала, если не было понятно, к какой варне ребенок себя относит, то вот, вернее, к какой варне он относится, не относит, а относится, то в этом случае тогда давали сначала простые имена, близкие к уровню житий. Это даже часто могло быть похоже на какие-то клички, особенно тогда, когда жрецы не привлекались, а просто были старшие в семье, вот они давали кличку, там, ну, Беленький, например, родился, да, давали им какое-то имя, или там Темненький, или там Третий, Третьяк, к примеру. Доходило до того уже, что даже есть описания, такие имена, например, как Дурак были. Вот. Но это не означает, что Дурак тупой, да, который вообще ничего не понимает, а Дурак немножко в других смыслах. Вот. Это что касается наречений изначальных. Потом, когда человек взрослел, то у него добавлялись новые имена или новые клички, как ты сказал. Хотя слово «кличка» сейчас применяется как для собак, но раньше несколько другое оно имело значение – кликать. К примеру, «как тебя зовут?» И он говорил, «меня зовут такой-то». «А как тебя называют?» «А вот называют меня вот так-то». То есть, когда зовут, это просто вот, ну там, «Мань! А, здесь!» Это кличка, кличут. А называют, например, там, «Марья Ивановна». И вот вместо вот этого «называют» могла быть не обязательно схожая какая-то, какое-то слово, схожее с «Марией». Это могло быть что-то другое. Но это сейчас условно я говорю. Поэтому кликать и звать, и называть все-таки несколько между собой отличаются. Поэтому кличка, она ничего плохого не имела в древности, но при этом сейчас кличками уже что-то такое, кличками считают что-то такое неподходящее, и кличка закрепилась за животными. Ну, потому что на самом деле их кликают, их зовут. Там «Буренка, домой», там, да, «куда пошла?» Там «Дереза, иди отсюда или туда». Дальше. Что еще происходило помимо вот кличек и помимо простых или сложных имен? Очень часто имена соответствовали уровню жизненного развития. К примеру, если в детстве в некоторых общинах могли давать тайное имя, если приходил жрец, и имя семейное, тайное имя знали только родители, мама с папой, к примеру, ну или там бабушка с дедушкой. И, в общем-то, никто, кроме еще, когда ребенок становился взрослей, тоже никто, кроме ребенка и вот этих вот очень узкого круга лиц, не знал. А семейное – это когда вот так вот, вот Лешенька, Машенька, Васенька, что-то такое. И плюс еще ко всему появлялись общинные имена, начальные. Это для того, чтобы уйти от сглаза. Это уже из области такого народного представления, народной веры. К примеру, вот его зовут Лешенька, а когда он находится на людях, у него какое-то другое имя. И в этом случае тогда считалось, что, первое, если у него тайное имя, то по тайному имени никто не наведет на него никакого вреда, и оно известно было совсем узкому кругу лиц. В семье и в близком окружении от семьи у него было внутреннее имя, там, Лешенька, Манечка, а на людях, где и община, и где-то, может быть, в пришлые в общину, другое какое-то имя существовало. Вот такие интересные обстоят у нас дела с именами. Когда же человек становился семи пядей во лбу, когда он уже подрастал, к 12-летнему возрасту подходил, то тогда уже у него было имя наречение более серьезное. Здесь уже было понятно всем о том, кто такой этот человек, чем он будет заниматься, как он будет заниматься, какое у него предназначение в жизни и так далее и тому подобное. И вот здесь опять же существует несколько вариантов известных мне обрядовости, когда проводились жрецами, волхвами обряды, имя наречения уже так называемого взрослого, то есть тот, который достиг определенного уровня своей жизни. И вот тут по некоторым писаниям, которые до нас дошли, давалось, опять же, тайное имя уже постоянное, которое знал сам ребенок, уже ни мама, ни папа, никто другой не знал, и знал жрец или волхв ему, дающий это имя. И давалось имя, опять же, общинное. И вот тогда он уже в общину входил под своим этим именем. Если до этого это было больше похоже на кличку какую-то или временное имя, то если по каким-то причинам волк видел, что это имя ему не соответствует, он давал новое имя. Дальше, к 16 летам девушка могла получить новое имя, когда она уже становилась невестой, до этого она вествовала, а тут она становилась невестой, она уже все познала, и она была готова выйти уже замуж, войти в род мужа. Если до этого она вествовала, то у нее было свое имя, а тут ей могли дать еще имя. Вот такая есть еще интересная заметочка. И, наконец, уже имя, если здесь совершеннолетняя был, 12-летняя, да, взрослый совершеннолетний, то к 21 лету мужчина становился уже полноценным мужчиной. То есть он уже становился мужского чина и мог также, как вот девушка в 16 лет, так и он 21, одно лето мог уже брать себе в жены девушку, создавать себе семью. И вот тут тоже ему могло даваться имя. Помимо всего, если мужчина относился к воинскому сословию, то после первого боя или после первого серьезного испытания, которое могло быть, если войны нет, ему давалась кличка военная, как его кликали в бою, или же имя. И вот этого момента надо коснуться отдельно. Дело в том, что, к примеру, есть такие имена, например, там Святослав, известные нам, Лютобор, Брадимир там, и так далее, или Братимир, или там еще как-то, или там Челобей, там, да, в чело бьет, которые вот до нас дошли, но самое интересное, они присутствуют только в отдельных каких-то рукописях, в отдельных летописях. Когда мы касаемся каких-то, например, там, берестяных грамот или просто какого-то описания жития простого, почему-то эти имена практически не упоминаются. Упоминается, что был такой-то князь, был такой-то воевода, а имя у него простое, однозначное или там двузначное, но не Святослав, не Святополк, не Братибор, там, не Челубей. Дело в том, что когда вот эти писания пишутся просто о человеке, то в этом случае его употребляется имя обычное. А вот когда это уже описывается его походы, руководство, управление, вот тогда уже или княжеское, или военное двусоставное, а может и трехсоставное имя присутствует. Вот эти моменты многие историки понять не могут, и поэтому одного и того же человека часто воспринимают как двух там, или трех разных. В семье его называли так, когда он был воевода или княжил, его называют вот так, когда он был на поле боя, его называют вот так. И получается, что в одно и то же время путаница в каком-то городе было три человека с похожим очень описанием, и их начинают растаскивать. То ли это были братья, то ли это в разные времена происходили, то ли это ошибка, то ли еще что. На самом деле все очень просто описывается здесь, вернее, все очень просто решается из этих описаний. Историки немножечко не допетривают того, как были устроены имена наречения и что каждое имя обозначало. Вот это что касается русско славянских, славяно-русских, славяно-арийских имен и так далее. Вот до сих пор, к примеру, еще тоже стоит отметить, у нас остались в южных странах, в южных республиках от России представители арийских народов, которые говорят уже на языках, не схожих с русским языком, но при этом они живут совершенно самостоятельно от других народов в этой республике. Ну, например, в той же самом там, Таджикистане или Туркменистане или там, где-нибудь еще в Узбекистане, которые с виду белые люди, у которых более-менее светлые волосы, более-менее светлые глаза, такие сероватого оттенка или серо-голубоватого оттенка, ну, может быть, чуть-чуть карие. Они говорят вот так же, как и таджики, например, которые приезжают в Россию как гастарбайтеры или как узбеки, но при этом видно, что у них культура несколько другая, нежели чем вот обычные ребята, которые оттуда приезжают. И когда начинаешь разговаривать, вот я очень люблю разговаривать с такими людьми, то выясняется, что да, на самом деле он себя считает, например, наследником персов. И имя у него, когда он говорит, мое имя очень сложное, и называет оно трех-четырех сложное. Говорит, у нас у персов или у нас у белых таджиков персидские имена. Они еще с тех пор идут, то есть вот двух-трех сложные. В них заложено несколько его жизней, объединенных вместе. Вот это как раз отклики того, что той культуры, которая была тогда там. Поскольку персы – это прямые братья вот наши, которые тогда уже были ассимилированы, вернее, в те времена начали ассимилироваться, 1000 лет назад примерно. Не ассимиляция, вот не так давно была закончена. Поэтому традиции многие, они сохранились в тех родах, которые относятся к родам, как некоторые говорят, родам расы, то есть белого человека, и которые живут там где-то, может, даже в Афганистане, или, может быть, в Северной Африке, или, вот, может быть, в Таджикистане там, и в Узбекистане. Ну, здесь можно перечислять очень долго. Вот такие интересные традиции. Если я что-то не договорил, и тебе что-то хочется уточнять, пожалуйста, уточняй. Угу. Ну, дальше давай вот продолжим. То, что такую информацию у меня была, просто охота еще посмотреть, ну, с твоей точки зрения на это. Есть информация такая, что были имена, или были и есть имена, которые можно условно отнести к лунным, и которые можно условно отнести к солнечным. Ну, и как бы пояснение, чтобы понимать, да? То есть вот есть время такое, вот чтобы для сравнения, например, попал человек в тюрьму, да, вот ему, в те условия. Если он так себя будет величать как-то ласково по имени-отчеству и просить, чтобы его другие так вот навеличивали, то это может в этом, как сказать, плохо для него закончиться. И там используют другие, другой набор имен. И вот так же вроде бы до 2012 года необходимо было в то время, которое продолжительное было, как-то по-разному называют, но смысл такой, что было время, когда знание необходимо было скрывать, не распространять. И в тот момент были имена, использовались, которые энергию Луны каким-то образом, или женскую энергию использовали. А сейчас необходимы имена, которые используют, помогают Солнцем работать. То есть Солнце – это такой мужской аспект Творца, а Луна как бы вроде бы женская. Ты можешь по этому поводу что-то высказать? Я думаю, в этом есть определенная правда. И необходимость была использовать такой подход. Но как-то не интересовался я, честно говоря, этим вопросом глубоко. Более, наверное, наглядно. Да и, в общем-то, если сейчас мы будем говорить об этом, из этого следует только следующее, что сейчас наступило время, когда людям необходимо возвращаться к своим корням всесторонне, уже не скрывая интерес к своим корням и не скрывая интерес к жизни по тем поконам, устоям, которые необходимы нам для полноценной жизни. Вот это единственное, что можно сюда вынести. А по поводу того, какие вот имена сейчас доминируют, вот, наверное, здесь надо тебя спросить. А ты как считаешь, на сегодняшний момент, много ли русских имен вообще и славянских имен применяется и употребляется в жизни нашей практики вот в этой цивилизации, в городах крупных, деревнях, которые не на отшибе, где есть признаки цивилизационного мира? Ну, тут мне, наверное, твоя помощь тогда понадобится. Если 5-10 минут мы быстро пробежимся по самым распространенным именам, которые отдают новорожденным, мальчикам и девочкам, то, может, ты просто это будет более понятно, то есть это славянское или нет. А уже дальше, как говорится, кому надо, то может копнуть. Как тебе такой вариант? Давай попробуем. Я, правда, перед собой список не имею этих имен. Попробую так на слух. Сейчас, значит, есть сайт, называется 1000names.ru. И там вот рейтинг и женских имен, и мужских. Но, правда, он как составлен? 2010-2015 год. Вот на 30 имен женских приходится 75%. На эти 30 имен давались 75% всех новорожденных девочек в этот период. У мальчиков там 74%. То есть вот эти про 30 пробежимся. Итак, значит, женские имена. София плюс Софья на первом месте делят. Вот твое мнение, это имя какое? Вроде Софья мудрость, да? Как да, Софья это мудрость, и слово философия, отсюда же любовь мудрости. София это, как все источники указывают, это греческое имя. Так, второе, Анастасия. Анастасия, здесь есть различия. Кто-то говорит, что это греческое имя, а по моим данным все-таки это пришло в Грецию, то, что называют Грецией сейчас, все-таки из Руси были Настя, Настасья, Тая, Таисия и Анастасия. Анастасия, вполне возможно, что это уже несколько дополненное греческое имя. Вот Настя, Настасья, Тая, Таисия и Настена, к примеру, вот эти все различные варианты, они означали время рождения. Например, там утро, день, вечер, ночь. И вот поэтому есть Настя, есть Настасья, есть Таисия, есть Тая. Вот. Угу. И может там еще какие-то производные, здесь надо просто припомнить, может быть, посмотреть. Но это, скорее всего, все-таки я склоняюсь к тому, что это наше древнее имя, и оно, как уже укрепленное в Греции Анастасия, там закрепилось и к нам обратно вернулось. Угу. На третьем месте Дарья и Дарина. Дарина – это уже... Я так считаю, что несколько измененное, хотя Дарина, может быть, и где-то применялась в южных и западных регионах Руси, вот оттуда же оно и пришло, опять же, может быть, там в Грецию и куда-то еще. И поэтому ведь здесь надо отметить следующее. Большинство имен современных, они были закреплены в церковном обиходе и давались при крещении. И вот отсюда эти имена стали расходиться по Руси и употребляться в быту. А поскольку церковь влияла не одно столетие здесь, на Руси, на жизнь человека, то и имена уже были приняты как утвержденно русские. И даже если по каким-то причинам давались, может быть, там 2-3 имени, то в дальнейшем такая необходимость отпала. Просто религиозные деятели сказали, что вот это имя такое-то, и называйте его в миру. Хотя есть упоминание о том, что существовало и имя в миру, и существовало имя религиозное по крещению. То, кстати, то же самое есть не только в христианстве, что так уж далеко ходить, то же самое и в исламе существует. Когда человек до принятия на себя какого-то там какого-либо дела, связанного с религиозной деятельностью, направлением с религиозной деятельностью или какого-либо звания, он имел одно имя, потом ему дается другое имя. Или входящий муслим в ислам, он получает новое имя. То же самое и при христианстве. Вот у него папа с мамой дали имя такое, а потом ему в церкви дают другое. То же самое и у людей, которые принимают постриг, например, монашеский. Было имя такое, потом ему дали такое-то имя церковное или религиозное, и когда он становился уже монахом, ему давалось третье имя. То есть это все закрепилось. Так вот, когда церковь христианская стала очень активно влиять, эти имена в простонародье стали сразу же даваться от рождения. Вот я к чему вел, что уже перестали давать временные имена и сразу давали имена, вот, как будто бы оно церковное. Но потом при крещении так случалось, что давалось еще и второе имя, которое могло не соответствовать имени, которое давал папа с мамой. Такие случаи тоже до сих пор даже случаются. Вот, это касаемо Дарины. А Дарья, ну, здесь присутствует дать Дарья, Дарина. Поэтому здесь я считаю, что все-таки корни, опять же, наши, но оно закрепилось где-то там вот в религиозных аналах. И оттуда к нам пришло. Четвертое, значит, по популярности женское имя – Мария. Мария – еврейское имя, как нам сейчас трактуют. Вот. И там есть даже, если открыть, есть определенное там описание, что оно означает. А так вообще у нас существовало все-таки, кто-то говорит, производная от Марии, кто-то говорит, изначально Мария. Мария могла быть женщина, которая так или иначе связана была с богиней Марой. Мария. Вот. Это, как некоторые говорят, наследница Мары. Мария. То есть Мара моя покровительница, а я вот от нее. Ну, то же самое, как и вот мы коснемся, наверное, имени Олег сей, да, Олег. Вот как раз из той же серии. Олег – это наследник Лего. Ну, не будем сейчас вперед забегать. С Марией поехали. Так, дальше имя следующее – Анна. Анна из той же серии, тоже не наше имя, и очень хорошо употребляется, оно применяется в иных языках, и означает оно там определенные значения. Виктория. Виктория, победа, тоже не наше имя. Кто-то говорил, я слышал мнение такое, что вот если просто Вика, то это наше, а если Виктория, то это уже не наше. Я здесь ничего комментировать не буду. На мой взгляд, все-таки Вика и Виктория – это пришедшие сюда. Полина. Поля. Если говорим Полина, то это уже утвержденное имя, которое в Греции существует. Если говорим Поля, то здесь это может быть имя наше. Здесь гадать сейчас не буду. Надо открывать справочники, смотреть более, вот, более точно, более глубоко. Елизавета. Ну, Елизавета, это, скорее всего, опять же, не наше имя, потому что вот это добавление «ели» и так далее. Завета – это уже сложенное из иностранных слов. Екатерина. Из той же серии, упрощенно, Катя. Вот Катя, оно могло быть на Руси, оно могло перейти туда, в иностранных, в принципе, как и слово там завета, завещана, вот, оно могло туда перейти и трансформироваться и в Елизавету, и в Екатерину. Но вот, но Екатерина, и как и Елизавета, все-таки это уже пришедшие, утвержденные имена. Ксения. Ксения имеет определенную расшифровку, сейчас точно не скажу, с иностранного слова. Вот, вот в таком варианте это иностранное имя. Где-то кто-то мне рассказывал о том, что если там что-то упростить, получается древнее русское имя. Здесь ничего сказать не могу, вполне возможно, имеет место быть. Но Ксения – это уже, скорее всего, не наше. Валерия. Валерия из той же серии, не наше. Варвара. Варвара. Варвара, на первый взгляд, кажется, не наше. Оно утвержденное, опять же, церковными канонами. Но мы знаем, что вар – это было понятие, свойственное славянским народам. И поэтому, если мы рассмотрим древнее какое-то вар, вара, то есть вара, что это, понятно, вара или варя, это вот похоже на наши древние имена. А варвара – это двойное. Я считаю, что изначально оно все-таки было славянским именем, потом оно было закреплено где-нибудь на юго-западе Европы, и оттуда уже пришло, как Варвара, утвержденная, укрепленная со своим пониманием, со своими какими-то представлениями. Александра. Александра. Ну, противоречивое имя, очень противоречивое, потому что Андр – это все-таки мужчина, отсюда идет и Андрей. А Алекс – это имя и переводится как помощник, получается, или воин. Воин-помощник человеку, там такая целая, несколько трактовок существует, поэтому вот именно Александра – это, скорее всего, утвержденное, принесенное уже сюда, в том виде, как оно есть. Но женщина Александра, сейчас вот женщина Александра, обрати внимание, что очень часто они бывают такие активные и кровь там у них там играет, и они пробивают руководительницы. А вот если называешь, например, Саша, Сашенька, они смягчаются. И тут как раз вопрос, как назовешь, так кораблик плывет. Ну, мы чуть позже это обсудим, потому что это как раз тоже есть важный момент вот этих имен, когда похожие мужские, женские, и когда их сокращают, ну, вот чуть позже. Давай пока все-таки пробежимся дальше. Вероника. Ну, Ника – это, насколько я помню, Победа. Вот один из вариантов названия Победы или Богиня Победы. А Вера, ну, сейчас не скажу, может быть, соединение, опять же, в таких мест греческих, которые сейчас к Греции относятся. Вот, насчет Ники, на мой взгляд, это что-то уже такое оттуда. Вот, ну, а по поводу Веры, если, то Вера – это все-таки наша. И когда совместили Вера – Ника, это получилась такая гремучая смесь, верующая в победу, в богиню победы. Скорее всего, так. Но смесь и славянских имен, и неславянского, мне кажется, вот видится так это. Арина. Арина. Очень интересное имя. Это напоминает мне древнее наше славяно-русское, славяно-арийское имя. Скорее всего, наши корни. Алиса. Алиса. Что-то мне говорит о том, что привнесенное. Алина. Из той же серии. Милана и Милена. Ну, тут похоже, что да, то же самое. Здесь, опять же, Мила, у нас это упрощенное, да, там может и Людмила, и Милана, и Милена, как угодно. Но здесь надо понимать, вот есть Лена или Елена, да, а здесь Милена. Кто-то говорит, что это все лишь навсего утверждение. Ми – это, ну, типа вот я, такая-то вот там гладь реки условно там, или спокойная и так далее. А кто-то говорит, нет, это милая переводится, а там дальше дополняется Лена, то есть это вот русское имя такое, которое искажено. Не будем сейчас ломать копья над этим, но вот мне кажется, такое ощущение, что эти имена, и Милана, и Милена, они все-таки уже несколько измененные и, скорее всего, звучали по-другому. Может быть, Милания. Вот как-то так было. Может быть, Миления как-нибудь или что-то еще. Как-то по-другому это могло все звучать. А там уже в районе Греции где-нибудь они были закреплены и вошли в разрешенные церковные имена. Маргарита. Я считаю, что это все-таки в том виде, как звучит, не славянское имя. Диана. Диана – это чисто греческое, как нам толкуют словари. Воительница, дева-воительница, богиня охоты, насколько я помню. Вот, и совмещено здесь много чего интересного. Славянские корни, если где-то там и были, то они уже очень-очень сильно изменены. Ульяна. Ульяна. Я чувствую, что корешки-то наши славянские. Вот. И если это имя, я не помню, закреплено оно в церковном обиходе, в именах, но корешки наши, Ульяна. Алена. Алена. Вот многие там говорят, что и Алена, и Лена, и Елена – это одно и то же. Вот я считаю, что Алена – это своеобразное имя, но не боюсь сказать, что это вот в чистом виде наша. Хотя вот Аленушка, да, вот так казалось бы, брать с Иванушкой, Аленушка так часто в сказках употребляют, что так и хочешь сказать, что да, это наша. Вот, но вполне возможно, опять же, наши корни. Ну, как многие говорят, что вообще все слова, все имена, они славянские или славяно-арийские, поэтому все наше, только чуть искаженное. Я придерживаюсь такого же мнения, что, только не говорю, не все 100%, а очень многие. Поэтому вполне возможно, что здесь это все-таки изначально было наше или как-то похоже на наше. Ангелина плюс Анжелика, то есть на одной строчке. Ну, Г на Ж меняется. Это уже искаженное прочтение назад. Так, ангел идет от слова ангел и анжели, да, одно из произношений. Ангел или анжели. Вот, оно закрепленное там же опять на юго, в западе и просто на западе это имя часто встречается. Вот. Но надо, наверное, читать в обратную сторону, тогда будет понятно, что это все-таки больше связано с легами. И если это связано с легами, то тогда это наше имя. То есть просто перевернутое, прочтенное наоборот, с добавками чего-то для, может быть, какого-либо уточнения жизненной судьбы. Кристина. Кристина. Ну, ты сам думаешь, Кристина имеет отношение к славянам? Ну, как-то. Тут от слова крестик, наверное, все-таки покреститься как-то надо. Не очень похоже. Не очень похоже. Ну, давай тогда так пока и будем считать, что Кристина все-таки это привнесенная. Юлия. Юлия. Юлия, Юлия, Юлия, не выпадает снег в июле. Я считаю, что это все-таки не наше. Поскольку сейчас объясню, почему. Потому что «ю» у нас употреблялось как нечто, вот в именах нечто за пределами рода, а мы говорим все-таки про родовые имена, то в этом случае как-то вот Юлии, наверное, в древности славяне не называли своих дочерей. Кира. Почему-то думаю, что это что-то очень-очень сильно сокращенное, славянское, которое вот закрепилось как именно Кира. Хотя вот, ну, присутствует там Ра, да, и присутствует К истинному, например, там Ра. Вот прям хочешь сказать там славянское, но пока воздержусь, пока думаю, что привнесенное. Ева. О, ну Ева с древнееврейского означает «жизнь». Поэтому, если бы у нас хотели назвать жизнью, так бы и сказали «жизнь». Вот. Если все-таки Ева, то, скорее всего, далекое от славянства. Карина. Арина. Карина, опять же, измененное имя, которое присутствовало, я так предполагаю, у южных славян, славяно-ариев, славяно-русов. И вот оно было закреплено уже как Карина, отдельное самостоятельное имя. Василиса плюс Василина. Василина, Базилевс, Базиль, Базилина – это так называли великих и могучих от слова «лев». Вот, поэтому, ну, наверное, это уже какое-то греческое имя, которое, опять же, закреплено было и привнесено сюда после крещения. Ну, вот и тридцатку самых распространенных все-таки, я думаю, славянское тут будет имя. Ольга замыкает. Ольга. Ну, скорее всего, Олега она называлась в древности. Потом для упрощения стали говорить Ольга. Ну, здесь понятно, да, это, на мой взгляд, Олега – это древнее наше имя. Причем имя высокого уровня – это руководительница, поскольку леги, как правило, это были или помощники, или управители судьбы по разным данным. И те, кто получал имя Олега или Ольга, или как-то производные от этого, то они, как правило, были руководительницы. Вот если ты обратишь внимание, когда общаешься с женщинами, девушками, имеющими, носящими такие имена, то это такие девушки-руководители. Вот надо, чтобы было так или не иначе. Вот примерно из той же серии, что Александра, только с таким с напором, что я знаю, как делать, и это делаю. Если Александра – это пробивающая, то здесь уже, вот как я сказал, так и будет. Замечал это, нет? Табун на скаку остановит и там так далее. И всю деревню сожжет, да. Понятно. Хорошо. Что там про мужчин у нас? Так, ну, хотя бы, да, сейчас уже понятно, то, что... Ты можешь просто называть какие-то имена, да, какие-то имена называть, чтобы мы не отдельно разбирали, потому что мы сейчас не занимаемся толкованием имен. Да-да. Не, мы... Давай вот мужчин быстро пробежимся. Если там будут славянские, ты хотя бы просто скажи, вот это славянское, по-моему, имя. Глазом огни, да. Да. Значит так, Артем, Александр, Максим, Даниил, ну вот стоп. Дмитрий. Смотри, смотри. Так. Давай сейчас. Значит, вот Артем, прекрасное имя, мне кажется, так вот просто сразу говорю, вот в том виде не относится. Вот до Даниила мы дошли. Да, Максим тоже, мне кажется, не относится. Даниил. Ну, говорят, ну как же, Данила мастер и так далее. Вот, но Даниил – это как раз, где есть Ил, Эль и так далее. Это привнесенный из иудаизма, где... Эль означает там сын Бога или представитель Бога. Ну, к примеру, там Вот в одном из высланных Михаил, да, вот мы разбирали с тобой, это как раз отсюда. Вот Даниил, Даниэль, это оттуда же идет, искаженное иудейское. Поэтому сразу, где вот Эль встречается, как правило, на 90% это принесенное оттуда. Дмитрий, Иван. Вот Иван. Кирилл. Иван это искаженное Иоанн, да, Иоанн это понятно откуда. Вот. Кирилл, насколько помню, греческое. Ну, давай дальше, так. Никита. Никита. Никита, Никита, Никита. Интересно, я никогда не задумывался на самом деле, не встречал расшифровки. Боюсь что-то сказать. Идем дальше. Михаил. Ну, тут понятно. То же самое, да? Окончание. Егор. Егор. Если вот рассматривать, опять же, по нашим, да, интересное имя Егор. Это такой возвышенный, высокий, ну, есть гора, грубо говоря, да, вот то, что гора высокая, кому, который может горы сворачивать или который сверху смотрит, то есть Егорий. Вот, я не встречал описания, которое бы связано было с иностранным происхождением, поэтому, скорее всего, Егор, Егорий – это уже что-то такое, основавшееся давным-давно на Руси, а может быть, уже и русское, чисто русское, славянское. Матвей, Матвей. Матфей – это, ну, один из последователей Иисуса был Матфей, хотя кто-то говорит, что он не был иудеем, он был там из одного народа, который примкнул. Я сейчас не хочу вдаваться в эти, но Матфей пришел оттуда, оттуда к нам. Андрей. Андрей – греческое имя, Андр – мужчина, тот, который мужчина – воин. Илья. Илья, Илия, Илия. Ну, это чистокровное оттуда, иудейское. А теперь интересное имя, где произошла небольшая подмена. Я думаю, ты поймешь, о чем речь. Алексей. Алексей состоит из двух. Алекс и Алексей, да? Если вот мы говорили уже Олег, сей было бы, да, то это тот, который есть Лег, наследник Лега, которому даются какие-то полномочия для воплощения чего-то здесь на земле божественного, проявления божественной силы, божественного знания и так далее. Если мы говорим Алексей, то это греческое. Но при этом у нас существуют и вот такие понятия, как Леша, и кто-то говорит даже Леха, хотя Леха, вот Лехом там называют свинью, некоторые говорят Леха, вот те, которые около Лохани. Ну, здесь понятно, что есть греческое, которое уже в Греции закрепилось и к нам вернулось, а есть то, которое наше древнее. Здесь тоже надо все учитывать. Роман. Рома. Искаженное римское имя. Роман. Оттуда приходит. Вот. Изначально все-таки какое-то отношение к Руси имело, к Южной, но в виде роман уже нет, ихнее. Сергей. Сергий, да. Слышал утверждение, что это чистое русское имя, вот, но исходя из того, что оно закреплено в канонах церковных, боюсь утверждать. Там у них больше Сергий все-таки присутствует, не Сергей. То, что Сергей звучит как-то по-современному не очень хорошо. Вот, а Сергий, скорее всего, что-то все-таки есть наше оттуда привнесено. Потом оно приезжалось где-то там и к нам обратно вернулось. Владислав. Ну, здесь однозначно это наше. Причем Владислав – это такой уже варный второй, третий уровень, высокий, который владеет и славит. Славит владение, владеющий чем-либо и славящий это. Ярослав. Аналогично, ярый, который славит Яра, служит Яру, наследник Яра. Кто такой Яр, наверное, думаю, объяснять не надо. Вот, это уровень достаточно высокий и возлагает ответственность большую. Тимофей. Ну, это из серии от пришедших. Арсений. Арсений тоже оттуда же. Денис. Денис, Дэн, да, Денис. Тоже оттуда. Это происходит от Дионис все-таки. Вот Дионис тоже, это не просто там было так, это что-то серьезное. Бог Дионисий, Дионис. Ну, такой служитель того культа, того направления. Так что оттуда пришло. Владимир. Владимир наша, древняя, владеющая миром. Павел. Павел пришло. Пришло, скорее всего, из Иудеи. Глеб. Глеб. Очень интересное имя. Не буду сейчас давать трактовку. Почему? Потому что надо внимательно посмотреть на него. Вошло в обиход, оно уже в прицерковном, Глеб. Но мне видится, что это все-таки была до этого аббревиатура. Вот. И означало оно что-то очень интересное, направляющее. А вот что пока боюсь говорить. Константин. Константин, понятно, откуда пришло. Это византийское, времена Византии. Богдан. Богом дано, здесь все понятно. Евгений. Евгений. Ты знаешь, как Евгений, это, скорее всего, все-таки уже привнесенное. Николай. Николай из греческого выходит, то видите, как оно произносится. Степан. Степан. Было наше славянское, потом измененное вот до Степана, оно пришло туда и вернулось к нам. Захар. Захар – очень древнее славяно-арийское имя, утвержденное, опять же, в канонах христианства, вернувшееся к нам. Ну, как бы смотри, сейчас, то есть мы сейчас прошлись 30 самых популярных мужских имен, дающихся 74% новорожденных мальчиков 2010-2015 год за 5 лет. И там 30 имен, дающихся девочкам, да, тоже популярных, 75%. Это получается, что мы видим? Большее количество имен, они к славянству смутно имеют отношение, да? Но дети их получили. Вот. Соответственно, возникает вопрос, как быть? Если я правильно понимаю, имя – это все-таки какая-то в имени зашифрована твоя программа жизни какая-то, да? Или даже не твоя программа жизни. В общем, зашифрована какая-то программа. Вот твое мнение, вот, как быть в той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем? Большее количество имен привнесены, и они не имеют никакого отношения к славянству. Дело в том, что бездумность – это главный признак плохого бытия человека и народов, которым представляет. Чем более бездумно себя ведет человек, тем хуже он живет, и хуже живет его народ, его страна. Нас заставили вообще перестать думать. Вот просто нас заставили перестать думать. Нас превратили в бездумных существ. Когда человек произносит какое-то имя или какое-либо слово вообще, а слово же не просто так, слово – это некий образ, то в этом случае он порождает что-то, не понимая сам, что он породил. И в этом случае потом удивляется, откуда же это все на меня такое плохое свалилось, я же ничего плохого не имел в виду. Вот что происходит, когда человек бездумно какой-либо образ из себя выпускает. А уж если бездумно человек носит какое-то имя, не понимает его предназначение, что оно означает, куда оно ведет, куда оно тянет, это еще хуже. Потому что, ладно, здесь слово ляпнул, пошел дальше. Ну, прилетело, там, плюнул, да, из рогатки тебе в затылок что-то прилетело, почесался, пошел дальше. А тут ты это на себе носишь. И бывает так, что, к примеру, какое-то имя радостное, оно очень красиво звучит, но при этом несет в себе какую-то глупость. Или наоборот, какое-то глупое имя с виду, которое совершенно плохо звучит, оказывается, оно там имеет какой-то контекст. Ну, например, были такие в свое время шутливые сборники, в которых размещались имена, которые встречались вообще в ЗАГСе, ну, когда вот ребенка приносят в ЗАГС или там на него оформляют документы, может, какое-то имя присваивают. Вот, к примеру, имя Доздраперма. У многих оно вызывает улыбку, и многие не знают, что такое. Да, было такое имя? Да, было. Шутка? Ну, не знаю, но было такое имя. Означает «Да здравствует 1 мая». Хорошо ли человеку с таким именем жить, Доздраперма? Ну, как-то вроде на греческое похоже, а может, кто-то скажет, да на пошлость какую-то похоже, там вариантов огромное количество. Но как ты вот думаешь, ребенок с таким именем Доздраперма нормально бы жил вот в нашем обществе современном, если сказать, вот как вас зовут? Доздраперма. Ух ты, девочка так представилась бы. Я считаю, что потешались бы над этим ребенком, плохо бы ему жил. Вот, также были у нас умники, по-другому я так не скажу, которые, у них такая теория была в жизни, что ну а что нам там придумать какие-то имена, давайте просто будем давать порядковый номер. И вот они посчитали, сколько сейчас живет людей на Земле. И от этого оттолкнувшись, они просто давали своим детям порядковые номера. И получалось так: 3 миллиона 625, там 4 миллиона 921 и так далее. То есть вообще они перевели вот такой разряд, имя у них как непонятно что вообще. Вот такие тоже моменты есть. Это поражает меня, но так оно есть. Поэтому, что я хочу говорить, к чему я сейчас это все ввел? К тому, что вот если мы даем цифру ребеночку, даже не число, а просто цифру, то в этом случае моего этого ребенка как животное, но только еще на лоб ему так осталось цифру эту набить, чтобы сразу так он не говорил, как его зовут, а вот эту цифру читаешь его на лбу, а понятно, 4 миллиона 629, отлично, а ты какой? Я 10 миллионов 523, а ну понятно. Вот, то есть такой биоробот животного происхождения, животного начала, в общем, не пойми что. Но вот он и будет себя, скорее всего, вести совершенно вот так же. Или если человек получает имя, например, там Ева, да, а он не относится к иудейскому народу. Иудейскому народу, понятно, это слово «жизнь» означает. Вот девочка будет себя вести так вот живенько, будет себя проявлять, как ей положено. А если это русская девочка, которая не понимает, что это слово означает? Или оно относится к не своему роду, не к своему даже эгрегору, не то что роду, то как тогда она себя будет проявлять, как она себя будет вести? Это очень, на мой взгляд, ответственно, и всегда какой-то отпечаток будет проявляться. Причем я замечал следующее. Если, к примеру, иудей называет своего ребенка иудейским именем, то в этом случае ребенок проявляет себя в иудейском роду очень хорошо, он соответствует этому имени. Если же не иудей называет своего ребенка иудейским именем, то в этом случае он подчиняет эгрегору, иудейскому эгрегору, своего ребенка, но в этом случае не как полноценного участника этого эгрегора, а как нечто добавленное, как некое прилагательное, обслуживающее, дополняющее этот эгрегор. Вот такую закономерность я замечал в жизни. Это, Алексей, еще раз смотри, вот как лучше сделать. У меня есть информация, которая вот известна в общем, да, которую требует уточнения. И, наверное, все-таки в конце надо будет конкретно рекомендации. То есть рекомендации, наверное, позже отложим, а сейчас вот еще про информацию, чтобы уточнить. Итак, смотри, какая информация есть. Что раньше еще на что обращали внимание при именноречении, да? Смотрели своих предков на то, какие имена были как у преступников в роду, какие имена были у людей, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Соответственно, имена, которые были в роду и соответствовали преступникам, эти имена попадали в черный список, и этими именами старались своих потомков не называть. Что же касалось имен, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны, то эти имена, наоборот, попадали в белый список, и их непосредственно, соответственно, чаще называли детей такими именами. По вот этому поводу у тебя есть какая-то информация? Дело в том, что род земной имеет какие-то на себе обязанности перед родом Вышним. И если эти обязанности на него возложены, то и дан в этот род определенный инструментарий, набор инструментов, который проявляется в его жизни. Если имя не соответствует инструментарию, то в этом случае проявление этого инструментария будет не совсем так, как оно должно быть. К примеру, если мы охотником называем того, кто стирает белье или мнет кожи, то в этом случае будет несоответствие. Кожемяка не должен называться именем охотника. И в то же время, если мы воина называем кисонька, то в этом случае воин тоже не сможет себя проявить как воин. Он будет именно кисонькой, несоответствие, жизнь его будет ломаться. То же самое и в роду. Если род относится, ну, условно, к воинам, а мы будем давать имена сюсюкающие, мягенькие такие, аккуратненькие, то он и нормальным воином не станет, и в то же время мягким не станет. Он будет себя вести очень неподобающим. С таким человеком могут происходить определенные проблемы. Поэтому, если в роду давалось имя какое-то, не соответствующее этому роду, его предназначению, или предназначению этого рода в определенный участок времени, временной, то в этом случае с человеком могли происходить определенные неприятности. Поэтому в этом роду отмечалось, что это имя лучше детям своим не давать. Оно в этом роду не прижилось, оно не соответствует этому роду. Были моменты, когда человек приходил со своей программой, он что-то корректировал, и какое-то имя также становилось непригодным для этого рода. Были моменты, когда наступала какая-то новая эпоха. До этого это имя работало, оно хорошо соответствовало, а в новой эпохе оно не соответствует. Например, имя «Будящий» не будет соответствовать имени, вернее, направлению, когда человек уже все пробужены. Ну, зачем еще «Будящий» его называть, если все уже пробужены, кого будить-то, да? Будет полное несоответствие. И будет та же самая дездроперма. Поэтому надо учитывать, что имена давались соответственно роду, его предназначению, временному отрезку, когда этот род себя проявляет в этой жизни, и каким-то, может быть, корректировкам, которые в этот род посланы. Самое простое, то, что ты отметил, если вдруг случалась какая-то беда с каким-либо человеком в этом роду, то имя этого человека уже не давалось детям, на протяжении определенного количества поколений. Кто-то говорит 9, кто-то 12, кто-то 16 поколений. Это имя считалось запретным. Вот как-то так. Так, дальше другой момент. Вот иногда бывает там отец с таким именем дает такое же имя ребенку, или, например, отдают родители имя ребенку, которое дедушке, да, там имя. И вроде бы при таком варианте получается какая штука неприятная. Происходит сцепление жизненных программ одного человека и второго. Они как бы в одном мире еще в явном существуют. И энергия, получается, которая должна идти, я так понимаю, одна идет от нас туда, в миры вышние, и от них идет к нам. И происходит накладка. То есть, если, например, дед и внук называются одним именем, то для мироздания вот этого, которое распределяет энергию по родовой ветке, возможно такой момент, что они становятся как бы одним звеном. А звено отца, через которого должна идти энергия от деда на отца, от отца на сына отца, то есть на внука деда, начинает идти в обход отца. И вот этот мужчина, отец, при таком вот примере, когда дед и внук названы одним именем, может начать болеть, и его жизнь просто сократится. Ты вот про это что-то слышал? Ну, не то чтобы слышал, я про это знаю. Здесь надо учитывать следующее. Есть специально рода, в которых имя передается от деда внуку постоянно или от бабушки внучки постоянно, и это усиливает род. Есть рода, в которых не просто это имя от деда внуку, оно передается от отца сыну. К примеру, я встречал рода, где Алексей Алексеевич и фамилия Алексеев. То есть у него Алексеев – это фамилия исконно родовая. Она пошла от какого-то предка, и она поддерживается. Настолько он был велик, что было принято решение вот этому роду давать всегда имя Алексей первому ребенку. Получается, первый ребенок всегда Алексей Алексеевич Алексеев. Второй, он мог уже как-то называться по-другому, но в первом все так. У кого-то от деда заметили, что если дедово имя переходит внуку, то в этом случае тогда усиливается род, и замена деду растится. И вот так получалось: дед-отец, дед-отец. То есть от деда внука, потом от этого отца его внуку, потом опять же дедово имя еще внуку. И вот так и чередовались два-три имени в роду ходило, которые передавались от деда внуку или от бабушки внучки. Я подвожу к тому, что я отвечал в предыдущий раз, что существуют рода, на которые возлагаются определенные функции и обязанности. И исходя из этого, имена им даются. И череда имен таким же образом выстраивается. Если это так, то ничего плохого в этом нет. Если же это неправильно, то тогда будет происходить та самая непонятная, а может быть нежелательная взаимосвязь, о которой ты сказал. Когда вдруг отец должен быть хозяином, а вместо этого сын его при живом отце еще полным сил становится хозяином. И отец отходит на второй план. Семья становится без головы, потому что сын все равно за эту семью уйдет, он создаст свою семью. и отец превращался в тряпку. Хотя до рождения сына и до его взросления он был такой полноценный мужчина, глава семьи. А потом сын родился, вырастает, и к 12 годам он берет на себя инициативу, и все начинают в семье подчиняться ему. Почему? Да потому что он взял на себя программу деда, того деда, который был отцом своего вот сейчас отца. И он просто своего отца закрывает на второй план твой. Такие случаи тоже бывают. Но здесь нет однозначно сказать, да, или, такого варианта, да или нет. Все, нельзя так говорить однозначно. Здесь надо смотреть на то, что происходит в семье. Предназначение программы семьи. Если, например, есть Германовы, фамилия Германов, да, Герман, Германович, Герман. Вот я такого человека тоже встречал. Вот Герман, Херман, ну, понятно, откуда выходит, да, вот. Это такой уважаемый человек, начальник над всеми, как у нас Ольга. Херман, Херманович, Херман или Германов по-русски. Так что все неоднозначно. Но надо это учитывать, присматриваться. И теперь смотри, какой момент тоже на данный момент, я считаю, важен. Надо его обсудить. У тебя как-то была передача с Артамоновым, вот имя я его, к сожалению, забыл. Владимир Николаевич. Он пример приводил какой? Что у каждого предмета есть вот соответствующее ему название, да? Вот конкретно, например, у человека это его имя, да? А если его вместо имени называют там стулом там, или еще как-то, то поле этого человека, оно, по сути, как сказать, уменьшается. Защитное вот это его поле, да? То есть ему становится очень плохо в таком состоянии находиться. А теперь вот вопрос. Смотри, если у человека имя, например, полное. Например, ну вот твое, например, Алексей, да? А если его с детства называют сокращенно, ну там, например, Леша, там, Леха, да? И он привыкает к этому имени и начинает в жизни себя ассоциировать с вот этим именем, коротким каким-то, да, прозвищем. То не будет ли это, по сути, он сам меняет свою судьбу и не пойми, в какую сторону. Ведь если как бы одно имя, у него определенный образ, да, идет смысловой вот эта нагрузка, а тут совсем другое, тут даже первая буква уже не та получается в имени, да? Или еще усложним вариант. Вот, например, имена, про которые ты упомянул скользь, а сейчас надо это тоже упомянуть. Вот, например, Александр, Александра, да? Или Евгений, Евгения. Тут более-менее понятно, что это вот, соответственно, Евгения женский пол, да, Евгений мужской. А если их сократить, то получится Женя. Это что-то такого среднего рода, да? Непонятно, это мальчик или девочка. Если человек себя вот с этим коротким именем, который такого среднего рода, себя начинает ассоциировать, это, наверное, еще хуже даже, чем сокращение, вот, которое я перед этим говорил. Выскажи свое мнение, пожалуйста. Эка, ты закрутил-то тему. Ну, давай так. Я считаю, что, первое, если взрослый человек сокращает свое имя, то он остается на стадии ребенка. И этим все сказано. Если человек себя называет, будучи взрослым, не Евгений, а Женя, или Женечка, или Женек, или еще как-то, то в этом случае он сам себя обкрадывает. И он не способен соответствовать своими делами взрослости. И таких примеров огромное количество. То же самое, когда человек сам себя называет Лёшка, Лёшенька, Лёха. Как вас зовут? Лёха. А, как вас зовут? Лёша. Как вас зовут? Алёшенька. Да? Вот. То в этом случае он тоже себя обкрадывает. Если такого человека называют, например, Алёшенька или Женечка, или Машенька, мама с папой, здесь ничего страшного нет, когда в семье это называется. Потому что это проявление ласки, это проявление принадлежности к маме с папой. Но этим все должно заканчиваться. Иногда бывают моменты, когда даже в семье, и такие случаи описаны неоднократно, то уменьшительное, ласкательное, то какое-то ругательное из его имени – а то полное имя произносится. Ну, к примеру, Танечка, пойдем гулять. Танечка собирается, послушная девочка гулять. Танечка что-то не то делает. Таня, что ты там делаешь? Ну-ка, иди сюда, Танька, ну-ка, да, быстро так одергивает. Или когда вдруг призывают к разумности, говорят, Татьяна Павловна, а ребенку там 6 лет. И ребенок, да, у него сразу что-то просыпается. Каждое имя хорошо на своем месте, в свое время. Каждое название. Что мы хотим? Пожалеть человека – одно. Приласкать – другое. Одернуть – третье. Поднять его, чтобы он осознал, кто он такой, взял на себя ответственность – четвертое. Напомнить родовую принадлежность – пятое. И так далее. Представить его внешнему миру – шестое. И поэтому, когда кто-то ко мне обращается так: «Здорово, Лех!» Я не воспринимаю это как обращение именно к себе. Я воспринимаю это как кличку. И не более того. Я не ассоциирую Леха или там еще что-то такое с собой. Это я знаю, что человеку, который может быть несколько недалек в чем-то или не имеет полного представления о том, что такое имя, так ему удобней. И не более того. Но когда произносится это имя, я делаю поправку. Произношу свое имя и отчество. То есть, Леха, иди сюда. Я оборачиваюсь, потому что я слышу знакомый голос и понимаю, что это обращено ко мне, к моему телу. Но в этом случае я делаю корректировку. Я как бы убираю вот это Леха и делаю корректировку. Я произношу имя и отчество полное. Вот. А в том случае, если мне необходима помощь, я произношу то имя, которое никому не, ну, обычно не говорю. И в этом случае идет усиление всего. Поэтому, если вдруг к вам кто-то обращается вот так уничижительно-уменьшительно, то в этом случае вы можете такие корректировки проводить. Не споря с этим человеком, потому что так проще. Это кличка. Это кличка. Он вас окликает так. Он не кричит: «Марь Павловна!» Марь, иди сюда. Ну, так же проще. Вы понимаете, что эта кличка, она не уничтожает вас, если вы не теряете достоинства. Потому что человек есть не то, как его называют, а то, как он себя в этом миру проявляет. И бывают такие моменты, что вот я встречал в деревнях, которые такие старые деревни, вот маленького мальчика, например, идет по улице, ему там кто-то: «Мишка, иди сюда!» Он подбежал: «Что?» «Сходи к Ивану Ивановичу, передай вот это, вот это, вот это». Он прибегает: «Иван Иванович, мне там Макар Денисович просил передать». Он: «Спасибо, Михаил Игнатьевич, весть важная пришла. Это нужно было передать». И он передал, он его по имени отчеству называет. Тот возвращается: «Я передал». Он: «Спасибо, Михаил». Так он его просто окликнул и позвал. А так он: «Спасибо, Михаил», сказал. Или там: «Мишенька», да? А так: «Мишка, иди сюда». «Миха, иди сюда». Вот. Это все надо понимать и делать поправки для самого себя. Есть моменты более жесткие, о которых сейчас надо омолвиться. Дело в том, что некоторые мамы, особенно когда остаются одинокими, когда отец или уходит из семьи, или вообще уходит из жизни, они начинают к детям относиться очень и очень своеобразно так. То есть, к примеру, вместо Павел они называют Пашенька. И вот этот Пашенька, он присутствует везде и во всем. Вот мой Пашенька сказал вот это: «Пашенька, иди сюда». «Пашенька поехал туда-то». Даже когда разговаривают: как тебя зовут?» «Меня зовут так-то, а сына Пашенька». То есть там отсутствует вообще взрослое, ну или Паша, вообще отсутствует взрослое понимание. Мать не ассоциирует своего сына как взрослого человека. Она даже другим людям представляет его как ребенка. Это говорит о том, что в этой семье есть какая-то очень серьезная проблема. И мать настолько взяла опеку над своим ребенком, что он просто не может стать мужчиной. И он не может пробиться из этого детско-садовского уровня своего. И его ожидают очень большие, очень серьезные неприятности в жизни. Мамы, зарубите себе на носу. С детьми, с мальчиками, да и с девочками надо обращаться так, как вы их видите в жизни. Вот если вы видите Пашеньку, то он и будет Пашенькой в жизни. Если вы видите Женечку, он или она так и будет Женечкой. А если вы видите взрослого человека, то иногда все-таки хотя бы на людях и в семье необходимо проявлять к нему полное уважительное имя, полное уважительное его звание. Вот тогда все будет становиться на свои места. Не повторяйте ошибок, которых уже куча. Становитесь здравомыслящими. Ну, наверное, так. Но тогда еще упомяни, когда вот называют животными какими-то именами, уменьшительно ласкательными, это, наверное, еще хуже получается, да? Зайка моя, я такой зайчик и так далее. Я вот что скажу. Я считаю, что ничего там плохого нет, но в том случае, если это применено на месте, по месту. Если мужчина свою любимую женщину называет, приглаживая ее, ласка моя, душа моя, радость моя, зайенька моя, да, как-то вот так вот, как он считает, что это уважительно. То есть он образ закладывает не вот этого разгульного зайца, который направо-налево со всеми подряд, а вот такого кроткого, нежного, который вот может прижаться, сложить так лапки, хорошо. Это одно. Когда же он зайкой просто называет постоянно, зайка, пойдем сюда, зайка, пойдем сюда, зайка, сделай вот это, зайка, принеси мне вот это уже настораживает. А уж когда он начинает свою любимую называть при всех, зайка сейчас сходит, зайка, сделай вот это, зайка, сделай то, я считаю, что это уже сумасшествие. Почему? Потому что когда это вот в определенных ситуациях сказано, произнесено, это и накладывают обстоятельства этой ситуации на человека какие-то определенные, ну, взаимоотношения. Когда же он постоянно называет так, то он, как вот ты приводил пример, вот там пример карандаш, да, в передаче был, когда карандаш назвали там как-то по-другому, и сразу поле карандаша уменьшилось, ну, не соответствуют. В тех условиях, когда он зайка называл, это соответствовало его отношению, ласке, любви, он приголубил, он принежил, да, все хорошо. И женщина тоже почувствовала себя такой беззащитной, маленькой, нежной, она клубочком свернулась на груди, как ей хорошо, как замечательно. А когда по жизни, ну что, как заяц прыгаешь, или зубы не шуют, торчат у зайца, уши вот такие лопоухи, че, зачем он зайцем-то ее называет постоянно, а тем более на людях. То есть все соответствует... должно, вернее, соответствовать своему времени, своим каким-то определенным представлениям, образом. Вот то же самое, когда, например, карандаш, я называю карандашом, но он просто карандаш, его поле соответствует карандашу. Когда я называю «карандашик ты мой», он, я его, в него что-то вкладываю, он становится карандашиком моим любимым, вот таким уникальным, маленьким, который мне помогает. «Карандашу еще ты мой помог, мне труд там написать или нарисовать что-то, это еще что-то». А когда я просто называю каким-то непохабным словом, ну, естественно, сломаться может. Тут то же самое к людям относится, то же самое к человекам. Все должно быть на своем месте. И кличка, и прозвище, и имя. Все должно быть на своем месте. Но самое главное, как человек к этому относится, какие он делает поправки. Вот это, мне кажется, более важно. Потому что человек – это не карандаш. Теперь смотри, какой вопрос, момент. Значит, создается семья, да? Вот мужчина, женщина соединились в браке, в союзе семейном. И дальше вот сейчас принят такой вариант, что а зачем я буду, женщина говорит, фамилию твою брать? Я останусь на своей, как говорится, мне она больше нравится. Но вот даже с моего сегодняшнего уровня миропонимания я вижу, что получится это очень плохо в итоге. Ты можешь вот это вот пояснить, почему, ну, как лучше делать, как правильно? Как так в анекдоте, когда пришли в ЗАГС из-за того, что девушка имела фамилию Козелкова и не нравилась эта фамилия, она быстрее хотела выйти замуж только за того, чтобы заменить свою фамилию на другую. Ну, встречает вроде парень красивый, такой замечательный, все, имя у него хорошее. Ну, погуляли, все замечательно. Говорит, слушай, а давай поженимся? А давай поженимся. Ну, и все такое. Приходит в ЗАГС, спрашивает, ну, какую будете фамилию-то брать? Она говорит, мужа. Тот, нет, жены. Ну, как жены? Я же выхожу замуж. Ну, и что? Бывают случаи, когда и мужчина берет. Ну, спорили. Короче, гражданка Козелкова, вы будете Пупкиной или Пупкин будет Козелковым? Ну, в общем... Ситуация какая? Если мы не соответствуем своему родовому предназначению, в этом случае род нам помогать не будет. Если мы искажаем родовую программу, то тоже надеяться на помощь рода мы не можем. Если мы не соответствуем образу жизни нашему, который по крови нам близок, мы будем превращаться в непонятно кого. Ну, в принципе, уже превратились в непонятно кого. Нам надо сейчас отсюда вылезать. В наших родах было принято, что все-таки мужчина является главой семьи, и он берет девушку, девицу, в свой род. И девица выходит замуж входя в рот своего мужчины. Невозможно войти в рот мужчины, не приняв его фамилию. Это однозначно. Поэтому, когда женщина не принимает фамилии мужчины, она полноценно в его рот войти не может. Дальше у них начинается противостояние, противодействие. Оно закрепляется, и в конечном итоге для женщины этот мужчина перестает быть главой семьи. Эта программа настолько закрепляется, что даже если потом женщина вдруг захочет изменить что-либо и возьмет программу мужчины на себя, вернее, фамилию мужчины, эта программа может не измениться. Таких примеров огромное количество. То есть вроде бы вышла замуж, но при этом получается, что она женила его на себе. Он вышел, заженился, за жену вышел. Вот это вот беда, конечно. Это беда, которая преследует наши сейчас рода повсеместно. Вот. Пошло это, но не знаю, откуда пошло. Давайте каждый свою версию выскажет. Может быть, додумаемся до чего-то. Откуда это все пошло? Почему так принято? Но однозначно, жена, входящая в род мужчины, берет его фамилию. Иначе смысла выходить за муж нет. Это будет просто-напросто брак. Не в смысле бракованный, а в смысле, что мужчина берет себе в жены, но при этом никаких обязанностей своих или обязанностей жены, или там еще чего-то не принимает. Это называется узаконенная проституция. Проститутке не обязательно знать даже, как клиента зовут. И клиенту даже не обязательно знать, как зовут проститутку. Она может представиться как угодно. Здесь узаконенная проституция подразумевает, что вписывается в какой-то бланк какие-то фамилии, имена и отчества, паспортные данные, там метрики, еще что-то. И этим все заканчивается. На самом деле никакой семьи, семейного союза не образуется. Это узаконенная проституция, где они могут ублажать друг друга, где мужик является добывальщиком чего-либо, и он несет в дом очередную шубку, очередное колечко или там машину пригоняет, и не более того. Жена следит за тем, чтобы она была красивая, чтобы она по всем физическим параметрам мужчину удовлетворяла, именно удовлетворяла, и не более того. Вот в лучшем случае для того, чтобы семья походила на семью, рождается один, но максимум два ребенка, которые живут как сорная трава, не пойми, кому приткнуться, то ли к маме проститутке, то ли к отцу-террористу, который обеспечивает эту проститутку. Вот, в принципе, и вся вот такая любовь. Печально. Но даже когда проститутка берет фамилию мужчины, она, проститутка, все равно остается быть. И даже тот террорист с большим причиндалами, большим прибором в штанах, все равно остается этим самым террористом. Поэтому мы сейчас, конечно, коснулись того, что фамилия должна по всем правилам быть мужская в семье, продолжать мужской род. Но помимо этого, там есть еще много подводных камней, на которые можно наткнуться. Ну, Алексей, сейчас в конце, как говорится, вопрос на засыпку, да? Что делать вкратце? А если развернуть его немного, смотри, получается, ну, я когда вопрос писал, я так написал, как понять, что ты, твое имя в ладу с твоим роком и судьбой, но сейчас я понимаю, что там, ну, наверное, у большинства имя не соответствует нашим славянским именам, да? Возникает вопрос, где найти вот того жреца, ведуна, который может... который не просто тебе деньги заберет, назовет тебя не пойми чем, и результат может быть еще хуже, чем было, да? Как вот, по твоему мнению, исправить ситуацию, чтобы твое имя было в ладу, твое, там, детей, да, жены, твоей семьи, было в ладу с твоим роком, с твоей судьбой? Выскажи, пожалуйста, свое мнение. Я начну с неожиданного. Жрецом может называться тот, и ведуном, и волхвом, который живет по жреческим поконам, и который соблюдает все, что положено жрецу соблюдать. В давние времена как таковых денег не было. Они представлены были несколько по-иному. И жрецы, и волхвы, и другие люди, которые занимались полезными для общества делами, назывались мироедами. Они жили за счет общин. Община им деньги не платила. Община содержала их. Вот эту разницу необходимо почувствовать. Если жрец берет деньги, он уже как минимум не соблюдает жреческих правил. И поэтому, если кто-то говорит, что обряд именно речения будет стоить вот такую-то денежку, знайте, что вы пришли в некое ответвление церковного бытия, церковного устава, который с древней церковью никак не связан. Ну, кто понимает, о чем я говорю, церковь – это не то, что сейчас вот представляют христиане церковь. С древними какими-то пониманиями никак не связан. Вот это первое. То есть жрец должен, если он называет себя жрецом, соответствовать жреческому чину, жреческим укладам жизни. Деньги здесь браться, тем более назначаться, не должны. Я не исключаю того, что деньги в современном мире должны иметь место, но несколько по-иному. Человек, проходящий именно речение, во-первых, должен проходить его себя в общине, а не просто так проехать к какому-нибудь жрецу в другую общину или пригласить какого-то жреца, который просто как странствующий монах передвигается от одного места к другому. На мой взгляд, это более правильно. Допускаю, что в другую общину поехал, если еще нет своей общины. Допускаю. Надо смотреть, по каким уставам, по каким устоям, по каким конам или по какому кону. Есть кон, ой, один общий, есть коны, которые, например, общинные. Живет эта община. Вот только тогда можно говорить, жрец это или не жрец. Если приходит человек, говорит, 100 рублев положь на бочку, я тебе имя дам, я бы воздержался от получения имени от такого так называемого жреца. Вот. В общем, вопрос непростой. Я думаю, что этому надо посвящать вообще отдельную передачу. Но это вот что касаемо вообще жреческого. И тот, кто связан с какими-то ритуалами, обрядами, тем более именно речением. Как быть теперь человеку, который носит иное имя? Я уже упомянул, что если человек, находящийся в каком-либо роду славянском, арийском, славяно-арийском, да неважно, просто нашем роду, носит на себе имя, принадлежащее к иным родам, тем самым он находится в очень серьезной опасности, на мой взгляд. Почему? Еще раз эту мысль постараюсь донести. Если имя было дано иными родами для иного рода, то он эгрегориально будет там находиться на своем месте. Он будет исполнять те обязанности, которые иной род на него возложил. Он будет соответствовать этому. Ежели вы не имеете никакого отношения к иным родам, но называете себя именем, принадлежащим им, то вы и будете принадлежать им, только с одной поправкой. Не как управители, не как действующие там персонажи, которые что-либо могут там делать с точки зрения благополучия этих родов иных, а с точки зрения принеси-подай, с точки зрения обслужи, с точки зрения моя собственность. Это очень важно понять. Если вы это не понимаете, то тогда те проблемы, которые с вами происходят, также будут вам непонятны, откуда они взялись. Теперь что делать? Вопрос еще более сложный. Если вы чувствуете, что по каким-то причинам это имя стало для вас уже прошлым, вы переросли его, или оно просто вам не соответствует, никогда не поздно это имя изменить. Изменять можно по нескольким правилам. Первое правило самое простое. Вы чувствуете, что вот это имя, которое вы хотите новое себе взять, оно вам соответствует. Оно возвышено над вашим уровнем жизни и призывает вас куда-либо к более высокому уровню, чтобы вы могли себя проявить. Или наоборот, оно соответствует вашему уровню, который вы достигли, и оно будет вам помогать и утверждать его. Но здесь, в этом правиле, есть маленькое дополнение. Вам необходимо точно понимать, что означает это имя. Принадлежит ли оно к иному эгрегору? Или оно принадлежит к вашему роду? Или хотя бы к родам вашим, земным, которые с общим родом связаны? Вот это очень важное правило. Правило номер два. Если у вас нет еще волхва, жреца, нет старосты, нет мудрого человека, который или человечья, который уже в этом всем давно живет, и он вестник богов, то в этом случае вам необходимо обратиться в какую-либо общину, но не сразу обращаться. Сейчас очень много общин, которые себя только называют славянскими. Посмотреть, что происходит в этих общинах, побывать на праздниках, посмотреть, как себя ведут эти жрецы. Являются они просто называемыми жрецами, которые играются в это все, или получают за это деньги, это их работа, или все-таки они настоящие жрецы-ведуны. И вот только после этого я бы стал к ним обращаться. Но третий вариант сейчас даже рассматривать бесполезно, не будем его трогать. Вот эти два варианта, два правила. Ну тогда, Алексей, я думаю, надо нам закругляться. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе за интересную беседу. Благодарю тебе, благодарю тебя за то, что ты в очередной раз задал интересные вопросы, которые необходимо понять нашим слушателям и зрителям. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добрым.